Глава 37. К полудню в особняк рода Лакруа прибыл архимаг Кирлан. «Ты так поспешно вызвал меня? Я занятый человек. Ты думаешь, если ты теперь стал герцогом, ты имеешь право дергать меня по всяким пустякам? Ты что-то себе позволяешь? 2 дня назад мы обсудили все то, о чем ты хотел меня расспросить. Что на этот раз?» Я получил ответы на все свои вопросы, которые мы обсуждали. «Явились с известиями нанятые тобой осведомители?» «Нет, вместо них явился тот, кому мы их посылали. Он напросился в гости. Ты принял его? Ну, что он из себя представляет?» «О, он явился без разрешения. Нанятые моим дворецким придурки разбудили его этой ночью. И он решил, что вправе нанести мне ответный визит. Предрассветные часы я был удостоен чести познакомиться со своим сыном». «Так он все-таки твой сын!» — победно воскликнул архимаг. «Он был моим сыном. Теперь в нем от меня осталась только внешность. Во всем остальном, согласно древнему магическому ритуалу, проведенному его приемным отцом, магом графом Руаном Гвелкомом, он принадлежит роду Гвелком. Ну? Это еще надо проверить. Да что тут проверять? Ты думаешь, такой старый маг, как Руан, мог ошибиться хоть в чем-нибудь, сделав все для возрождения своего рода? Дарьен поклялся мне, что отныне и навсегда только род его приемного отца имеет для него значение. А еще мне было недвусмысленно заявлено, что роду Лакруа не стоит переходить дорогу роду Гвелком. Да о чем ты? «Какой ты щенок! За ним сейчас нет никого, на кого бы он мог опереться. Старый маг умер, он один, последний Гвелком. Его амбиции стоит укоротить». «Кирлан, ты упускаешь главное. Что? Он пришел в наш с тобой, по твоим словам, неприступный дом ночью. Прошел в мою комнату, не потревожив ни одного охранного заклинания. Его не заметил никто. Ни стражники, ни слуги не подозревают о его визите до сих пор. А самое главное, этот одиночка был не один. Его сопровождал маг, который с легкостью преодолел все твои заклинания и в придачу к нему 2 взрослых матерых зверя. Поверь, схватиться с ними не захочешь даже ты. Это были верблоки. Однажды командир наемной ватаги, с которой я путешествовал, принял заказ на поимку 2 взрослых особей этого вида. Нас было 20, осталось 2. Верблоки — это страшная сила, а эти слушались его как послушные домашние псы. «Не может быть!» — сомнением фыркнул архимаг. «Может. И поверь моему опыту бродяги, теперь этот парень для нас не только бесполезен, но и опасен. Лично я отдам предпочтение женитьбе и будущим мелким засранцам, а он... Мы не трогаем его, он не трогает нас». «Но маг? Как это может быть? Кто его сопровождал? Я знаю всех сильных магов. Нет таких, кто мог вскрыть мои заклинания. Проверяй, в этом я тебе не советчик». Но даже не думай приставать с этими вопросами к парню. Я пожить еще хочу. К вечеру архимаг был уверен, что его заклинания никто не вскрывал, не нарушал, не ломал, а попросту некий умелец взял и сделал маленький ключик-отмычку. «Ты понимаешь?» — объяснял он вечером брату, сидя с бокалом вина возле пылающего камина. «Мне не придется искать сильнейшего мага. Мне надо искать умнейшего, думающего нестандартно, артефактора. Он, может, и в академии никогда не учился. Может, с ворами в связке работает. Тогда это, скорее всего, его разовый найм, и найти его просто невозможно. Вот только если этот малый, шутя, прогулялся тут у нас в компании высокородного, то что ему мешает навестить нас с ватагой веселых ребятишек? Охранную систему нужно менять. Охрану тоже нужно менять. Дожили. В особняке Лакруа гуляют все, кому не лень. Да, позор. Да не дакай, тебе позор, архимаг. На следующий день весь особняк братьев и проживающих в нем буквально лихорадило. А вот причина всего этого — спокойно отсыпалась у себя за все эти беспокойные дни вместе взятые. Столица замерла. Прекратились балы и шумные празднества. Высокородные позволяли себе проводить лишь небольшие приемы. Все ждали известия о смерти королевы и гадали о том, кто займет ее место. Прошла десятина, еще одна и еще, а известий о королеве не было никаких, ни плохих, ни хороших. Все терялись в догадках. По-моему, даже король был уверен в том, что его жена задержалась на этом свете только благодаря усилиям магов-целителей. Я же точно знал, что происходит. Пару раз я посещал маленький домик, где сейчас проживали Ее Величество Королева с дочерью. Этот домик, если точнее, Малый Королевский дворец, с момента ее приезда был закрыт для каких-либо посещений. Было объявлено, что королева не хочет видеть никаких визитеров, и потому за его стены не впускали даже посланцев короля. Любой, покинувший территорию дворца, уже не мог попасть обратно. Я появлялся во дворце, не объявляя о себе, потому как Ее Величество оказалось на редкость здравомыслящей женщиной и в данный момент в моей помощи не нуждалась. В доме царило спокойствие, умиротворенность. Все проживающие в замке были помечены маячками. Охрана дворца настроена на отслеживание всех пересекающих ее периметр. Сразу по приезде стражей и магами были тщательно обысканы все присутствующие на предмет ядов, противоядий и амулетов непонятного происхождения. Людей, вызывающих подозрения, выставили вон. Сами маги и стражники принесли королеве клятву верности, подкрепленную магией крови. И вот спустя 30 дней я с удовольствием вижу перед глазами результат моих усилий. Колечко мое леди уже не носит, а потому все окружающие могут видеть сильно помолодевшую королеву, играющую с маленькой девочкой в засыпанном снегом саду. Да, на 40 лет она теперь точно не выглядит. Перестарался я, выходит, маленько. Ей же сейчас больше 18 никто не даст. Вон и магический источник развиваться начал. Вот же мрак. Королеве на разум нужно блок ставить срочно. Со дня на день точно Его Величество явится, а с ним и маги, и начнется, кто лечил, чем лечил, как. Ну, про блок на использование магических сил они и сами догадаются. Не может зародиться источник в том, в ком его не было. Встроенную теорию омоложения к этому притянутые наверняка попытаются память бывшей больной считать, а как иначе? Молодость — это вам не пустяк. Поздно вечером в Малом Королевском дворце состоялся очень интересный разговор, и он очень заинтересовал бы Его Величество Короля, если б он о нем узнал. В этот раз я старался войти так, чтобы не испугать Ее Величество. Испугали меня. Горничная, помогавшая королеве подготовиться ко сну, уже ушла, и я, легонько стукнув в дверь, обозначил свое присутствие в комнате и даже успел сказать: «Доброй ночи, Ваше Величество!» «Вы?» — взвизгнула молодая красивая девушка, до этого спокойно читающая в кровати. «Вы! Это вы!» Со стремительностью, свойственной только молодым людям, она вскочила с кровати и уже через мгновение повисла у меня на шее. Почему повисла? А потому что ростом она была хорошо, если мне до плеча, и для того, чтобы так эффектно меня поприветствовать, ей пришлось, по-видимому, даже подпрыгнуть. Пока я, немного растерявшись от такого приема, думал, что мне делать, за меня уже все решили. Уже через несколько мгновений мы сидели в креслах возле маленького столика и смотрели друг на друга. Ну, я смотрел и любовался ее красотой, а она пыталась, видимо, представить, как я выгляжу за той мутной завесой, что прикрывало мое лицо. Заговорить первым мне не дали. «Я так вам благодарна, так благодарна! Это так прекрасно — жить! У меня к вам просьба. Давайте познакомимся по-настоящему, представимся. Я очень хочу, чтобы вы называли меня просто по имени. Меня зовут Янина. Я очень хочу называть вас своим братом. С этого дня Вы можете прийти ко мне в любое время, и я сделаю все, что только будет в моих силах. Янина, вы поразили меня в самое сердце, ибо такого результата лечения я не ожидал. Я готов стать вашим братом, но вот показать лицо и назвать свое имя я смогу только в том случае, если вы согласитесь на установку магического блока на вашу память. Вам не будет больно. Маги решат, что блок образовался из-за срыва магической печати, но зато я буду точно уверен в своей безопасности. Конечно, я согласна. Я доверила вам свою жизнь и доверяю вам свой разум. Теперь ты мой брат, я доверяю тебе. Тогда старший брат. Почему это ты старший? А ты в зеркало-то себя видела? Я постарше выгляжу. Покажи. Иллюзию пришлось снять. Разглядывали меня долго и с большим интересом. «Какой красивый, молодой, но старше-то я?» «Янина, а как Таилия тебя воспринимает?» «Хорошо. Она ведь знает, что я болела. Выздоравливала я постепенно, на ее глазах, поэтому она считает, что так и должно быть. Меня до болезни она не помнит, маленькая еще была». «Как она себя чувствует?» «Назад во дворец не просится? К папе?» «Нет, его величество уделял ей очень мало времени. Она не скучает». «Янина, а что ты дальше собираешься делать? Королю наверняка надоело находиться в неведении. Его советники подталкивают его к активным действиям. В народе ходят слухи, что его род желает облегчить участь королевы и прервать ее затяжную болезнь, подарив ей покой и успокоение. Со дня на день Его Величество прибудет в замок, и уж перед ним-то ворота придется открыть. Откроем, вот только свиту его оставим за воротами. И о том, кто будет допущен в замок, вместе с ним договоримся заранее. Ну, с ним наверняка прибудут сильнейшие маги, настроенные на то, что ворота в неприступный для королевских посланцев замок открывать придется силой. А что же делать? Так не хочется пускать сюда лишних людей. А если послать королю приглашение и попросить его посетить тебя инкогнито, не привлекая внимания к этому визиту, кого бы то ни было? Сыграть на его самолюбие и уверенности в своих силах, как воина? «Может получиться», — произнесла та в задумчивости. «Тогда он возьмет с собой минимум магов и только минимальное количество охраны. А если еще упомянуть, что для него двери замка будут открыты в любое время дня и ночи, то вполне может получиться. А дальше? Он увидит тебя, возжелает. Простишь, поедешь назад в этот гадюшник. Теперь ты молодая, очень красивая и беспечная девушка. Они будут пользоваться твоей доверчивостью, твоей ранимостью. Но уж нет. Когда я была молодая, мою руку ему отдали мои родители. Теперь я заставлю его побегать. Веселый и легкомысленный, я могу быть только в этом замке, только рядом с тобой. Здесь и сейчас со мной только мои люди. Я спокойна и благодушна, но как бы я ни выглядела внешне, не забывай. Мне больше 40 лет. Я побывала на грани жизни и смерти, узнала цену людским обещаниям, пережила предательство и безразличие. Той наивной и доброй девочки, которой я была раньше, больше нет. Я не собираюсь так легко прощать ему то, что он со мной сделал. А детей пусть ему его девки рожают. Он их всех признает. Вот пусть и даже фрейлин своих оплодотворяет. Хватит. Я теперь могу начать жизнь заново. Могу поступить в академию, научиться владеть магией. Могу танцевать на балах до упаду, кружить голову кавалерам. Изменять не буду, нет, но флиртовать и жить полной жизнью мне никто не запретит. Все мои силы будут направлены на людей. Моя цель — найти и приблизить к себе тех, на кого можно опереться, кому можно доверять, и к тому времени, как старость вынудит короля хоть чуть-чуть выпустить власть из своих рук, у меня будет место, куда я смогу уйти, не боясь за последствия. Обучать им меня все равно придется. Необученный маг опасен и непредсказуем. Ты успокоила меня всего парой слов. Теперь я спокойно буду спать по ночам. А твой блок сможет им помешать принудить меня к чему-либо? Да, Янина. Они не смогут ни прочитать тебя, ни заставить подчиниться. Это хорошо. Начнем? подалась королева вперед. Блок у меня получился крепкий и очень качественный. Привязал я его к ее собственному источнику, а значит, исчезнет он только после ее смерти. Все, осталось только вручить подарки, которые я приготовил специально для тебя. Да, намудрил я с лечением. Солидность и терпение, по-моему, покинули леди вместе с возрастом. Так как она радуется только молоденькие девушки, но никак не королевы, повидавшие огромное количество драгоценных побрякушек. «Что они делают?» — спросила она, внимательно разглядывая и поглаживая пальцами набор тонких золотых браслетов, украшенных мелкими драгоценными камешками. «У Таилии похожий браслет. Ты права. Эти браслеты сделаны древним мастером-артефактором, и точно так же, как и браслет Таилии, снять их с твоей руки будет невозможно. В комплекте их ровно 6, и каждый из них будет подчиняться только тебе. Они будут поддерживать в постоянном режиме ожидания щиты, предохраняющие тебя от магического и физического удара. Простой человек, попытающийся нанести тебе смертельный удар, умрет. Маг, применивший по отношению к тебе враждебные действия, получит в ответ ментальный удар такой силой, что вряд ли сможет колдовать после этого. Еще один браслет будет предохранять тебя от нежелательной беременности, и уж он-то точно не разрядится в самый неподходящий момент, и только твое желание может его нейтрализовать. Четвертый браслет поможет тебе парализовать любого человека, даже мага, пусть совсем ненадолго, но за это время ты сумеешь при желании дать ему по голове и привести в бессознательное состояние. Пятый сможет прикрыть тебя от магического поиска. Шестой пока еще пуст, применение ему ты со временем найдешь сама. А теперь, что касается моего имени и поставленного мною блока. Зовут меня граф Дариан Гвелком. Ко двору я был представлен совсем недавно, а потому познакомиться раньше мы не могли никак. Если бы не Таилия, то навряд ли встретились бы. Являясь магом, ты, наверное, уже поняла, что меня как мага ты не ощущаешь. Я нечитаемый маг, и говорю сейчас с тобой об этом я так легко и открыто только потому, что ты, Янина, никогда и никому ничего не сможешь про меня рассказать, причем как по своему желанию, так и против него. Твое признание ошеломляет, но не меняет моего желания называть тебя своим братом, не только по духу, но и по крови. Ну что же, приступим к проведению ритуала. Два маленьких пореза на наших запястьях, магическая формула и помощь богов. И вот уже в моей семье очередное прибавление в девичьем цветнике. Красивое такое умное чудо по имени Янина, по совместительству королева. Теперь, сестричка, ты можешь позвать меня на помощь в любое время дня и ночи. Я услышу тебя и постараюсь сделать все, что будет в моих силах. А как? Просто, мысленно или даже вслух позови. Я не сказал тебе еще об одном. Боюсь, это известие будет потрясением для тебя. Таилия, теперь же моя племянница по крови, маг, и не простой, а нечитаемый. Девочка уже начала применять магию. Ну, не делай такие испуганные глаза, Янина. Она применила магию при мне, я принял меры. Ей очень повезло в том, что она принцесса. Многое за нее делают ее горничные. Повезло, когда никто не обратил внимания на ее шалости с магией. Повезло, когда она наткнулась на меня. Тот браслет, о котором ты упоминала, прикрывает ее магию. Он выглядит как игрушка и способен выполнять до десятка бытовых заклинаний. Пока она маленькая, все будут считать, что она играет, и только. Но вот годам к 10 браслет уже не сможет поглощать ее магию. Именно тогда нам придется решать вопрос с ее проживанием и обучением. Малышку нужно готовить к жизни мага. Если ты хочешь облегчить своей дочке жизнь, уже сейчас придется начать многому ее учить. А чему именно? Всему. Растения, животные, их строение, королевство, их города, политика, законы. Она должна понять, почему вы оказались здесь, что сделал отец, что собираешься делать ты. Пусть не сразу, пусть потихоньку, но все это она должна узнать, понять и принять. И как бы ни сложилась жизнь, ей все равно придется покинуть дворец. С таким даром ей даже родной отец не поможет. Скорее всего, он попробует заблокировать ее дар, как заблокировал в свое время твой. Только ничего хорошего из этого не выйдет. Нельзя заблокировать то, чего ты не видишь. Если о ней узнают маги, то при помощи твоего мужа они получат подопытную зверушку для своей лаборатории, а твой муж будет твердо уверен, что все делается только ради ее блага. Он тоже маг. Но я напугал тебя. А между тем все не так страшно. У нас есть время. Все должно получиться. А пока у нас есть одно очень неотложное дело. Письмо ты пишешь, я доставляю. Очень мне хочется увидеть вашу встречу, а потому я в ближайшее время буду часто тебя навещать. Ты не против?